Глава 7. «Так это девушка», — осторожно спросила я. «Лиза, она сейчас где находится?» «Там, где и всегда», — пожала плечами София. «В нашем Макслерском доме». «То есть», — уточнила я, — «вы ее не видели и не ждете?» «Нжо», — нахмурилась госпожа, — «что происходит? Ты боишься мне что-то рассказать? Что с моим Георгием?» «Все с ним хорошо», — отмахнулась я. «Я с ним разговаривала перед самым отъездом из столицы. Просто мы поехали следом за Лизой, которая бросилась в Роженги сразу после нашего визита к Георгию. Это показалось очень странным». «Понятно», — сухо кивнула София. «Но Лиза не приезжала к нам». «Давно вы ее знаете?» — полюбопытствовала я. «Да», — кивнула госпожа. «Познакомились пару месяцев назад. Она пришла к нам и попросила работу. Но так как бедная девочка не маг, я могла предложить ей лишь место гувернантки». «Понятно», — вздохнула я и тут же сощурилась. «Пришла куда? В этот дом? Она из Роженги?» «Да», — кивнула София. «И я предложила ей работу в столице с проживанием». «Пару месяцев», — ахнула я. По спине поползли колкие мурашки. «То есть, можно сказать, это третий лунный месяц?» Заерзала на диванчике и попросила. «А можно воспользоваться вашим телефоном?» «Конечно», — улыбнулась София и протянула мне сотовый. Кивнув, я выскочила в коридор. На крыльцо, пометуя о волке, выходить поостереглась и набрала номер Фёклы. После короткого разговора посмотрела на телефон. «Это что же получается? Та девушка Лиза и есть наш убийца. Но почему именно сейчас? Почему она так поступает с луномагами? Почему ведьма настаивает на том, что оборотень все же настоящий?» Решилась и набрала другой номер. «Даниил?» «Джо», — спокойно проговорил маг. «Я просил приехать». «Это несколько затруднительно», — хмыкнула я. «Быстро добраться из Роженги не получится. Может, проконсультируешь по телефону? Мы с Денисом нашли девушку, которую все видят как веселую толстушку, и только я вижу в ней угрюмую худышку. Она луномаг и очень сильно испугалась меня. Так струсила, что сбежала в этот самый Роженги, из которого выбралась 3 луны назад. А по дороге на нас напали. Денис получил сильный ментальный удар, а я отделалась легким испугом. Понятия не имею, как все это связано». «Джо», — прервал меня Даниил, и голос его мне не понравился. «То, что было в твоем кармане, когда мы говорили, при тебе?» «Да», — растерянно ответила я и сжала в кармане пуговицу. «Хорошо», — выдохнул Даниил. «Послушай меня внимательно. Активируй это и жди меня там. Ничего не предпринимай, поняла?» «Не совсем», — опешила я. «Ты влезла туда, куда не следовало, Джо», — сурово проговорил Даниил. «Скорее выбирайся, активируй переход, я тебя выведу». «Бред какой-то», — пробормотала я. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Не нужно понимать», — резко отозвался Даниил и веско добавил. «Верь мне, Джо». Зазвенели короткие гудки, и я растерянно посмотрела на сотовый. Значок показывал, что связи нет. Ко мне уже шла, мило улыбаясь, София. «Виктор передал, что сейчас спустится. Ты уже закончила разговор?» Я кивнула и отдала сотовый. Покосилась на окно, но проследовала за Софией в гостиную. Сжимая в ладони пуговицу, нервно оглядывалась. «Неужели эти милые люди не те, кем кажутся?» В двери вошел грузный мужчина с красивым породистым лицом. Даже его бакенбарды выглядели благородно. Выправку не портил даже выпирающий животик. Видно, что мастер Виктор отдал немало лет военному делу. Нахмурилась. «Но он же зоомаг. Как маг с таким гуманным даром мог попасть на службу? Может, Даниил прав, и мне пора уходить?» «Нет, я не вижу опасности». Поднялась. «Приятно познакомиться, мастер Виктор. Я Джо. Долгое время я была метловой гонщицей, а сейчас работаю помощницей ведьмы Фёклы». «Мне известно, кто вы», — глухо проговорил Виктор и вздохнул. «И вы не покинете наш дом». Я гулко сглотнула и сжала пуговицу в кармане, а мужчина продолжил. «Пока не подпишите метлу, которую я приобрел на аукционе после вашей победы на третьих Макскерских играх». Он широко улыбнулся. «Я ваш фанат». Я нервно рассмеялась и, утирая пот со лба, откинулась на спинку дивана. Пока подписывала старую, потемневшую от времени метлу, размышляла о словах Даниила. «Нет, маг точно неправильно меня понял. Нет в чите зоомагов ничего пугающего. А вот Лизу найти надо. Подозрительная девушка». Извинилась и, спросив, где уборная, вышла из гостиной. Кажется, я неправильно поняла разъяснение хозяйки и забрела не в тот коридор. Открыла дверь и вышла в странное помещение. Впереди узкий проход, а по бокам комнатушки, как в лошадином стойле. Вот только за деревянными дверьми я увидела волков, множество прямоходящих, умно поглядывающих на меня зверей. Или не зверей. Раздался рык, я попятилась, но наткнулась на кого-то и, развернувшись, увидела Лизу. Глаза ее с вертикальным зрачком ало сверкали. Так вот, что меня смутило при первой встрече. Из горла вырывался рык, на тонкой шее начала пробиваться серая шерсть. «Фу!» София, улыбаясь, смотрела на меня, но в ее светлых глазах не было и намека на то теплое дружеское внимание, которым зоомаг окутывала меня еще минуту назад. «Джо, вы заблудились? Позвольте проводить вас». «Что это?» – сурово спросила я и кивнула на волков. «Ваш личный террариум?» «Нет, не так. Волколакиум? Вы разводите оборотней?» «Право, Джо», — уныло протянула София. «Вы мне понравились». «Правда?» — удивилась я. «Тогда почему вы не рассказали, что Лиза уже здесь, что она и луномаг, и оборотень?» София вздохнула и вопросительно посмотрела на мохнатую Лизу. «Она не поддается?» Та помотала головой. Насколько я поняла, волколакам даже в человеческом обличии говорить трудно. «Это получается, и Леня-таксист тоже оборотень. И как вам удалось скрыть вашу деятельность от Альбы?» «О!» — улыбнулась София. «Сила Луны на Альп действует, как на людей вино. Они слегка путают реальность с иллюзиями». И тут я поняла. Во рту появился солоноватый привкус, в груди похолодело. «Так это вы? Вы убили тех девушек?» «Не девушек, это сбежавшие оборотни». «Конечно, когда же их еще отличить от обычных людей, как не в полнолуние?» «Но почему не убрали за собой тела? Зачем было сеять панику? Вам же самим не нужны слухи о возрождении оборотней». «Плевать на слухи», — резко произнес появившийся мастер Виктор. «Скоро наша магия станет еще сильнее и...» «Ого!» — хмыкнула я. «Да вы решили создать собственную армию оборотней, чтобы завоевать мир. Смело. Глупо, но смело». «Я твой поклонник, Джо», — рыкнул Виктор. «Но не позволю уничижать дело всей жизни». «Дело жизни?» Я покосилась на клетки и, ощущая, как сердце провалилось в желудок, спросила. «Неужели вы так безумны, что решили возродить волколаков? Зачем?» «Тебе не понять», — нахмурился Виктор. «Но ты можешь попытаться, Джо. Присоединяйся к сообществу древних, и я с радостью введу тебя в курс дела». «Куда присоединиться?» — уточнила я. «Это что, клуб бывших алкоголиков или свихнувшихся магов?» «Это серьезно, Джо», — строго проговорил Виктор. «Если откажешься, боюсь, придется тебя убить». «Но, дорогой», — встрепенулась София, — «разве мы можем отнимать жизнь? Давай дадим ей зелье, чтобы Джо преобразилась». «Дар ветра не трансформируется, дорогая», — грустно возразил Виктор. «Боюсь, у нас нет другого выбора». «Но она не поддалась на чары Лизы», — не отступала София. «Значит, в ней есть дар луномагии». «Боюсь вас разочаровать», — скривилась я. «Но ни малейшего. Я закостенелый ветер». «Жаль», — прошептала София и, сложив брови домиком, отступила и захлопнула дверь. Я посмотрела на полутрансформировавшуюся Лизу, оглянулась на загоны и рванула вдоль коридора с такой скоростью, словно за мной собаки гнались. Вот только гнались не псы, а один могучий оборотень. Как жаль, что нет метлы. Вот бы сейчас ту, что подписала Виктору. Посмертно. Вдруг в противоположной стороне раздался взрыв, и потекло пламя. Волколаки заметались по клеткам, пронесся дикий вой. Все заволокло дымом, и я, щурясь, пыталась найти выход. Дышать становилось нечем, вокруг, казалось, все выло, рычало, кричало, стонало. Сверху рушились горящие куски, под ногами разливались реки огня. Ощутила на запястье жесткую хватку. Или это зубы волколака? Взвизгнула от ужаса и, вытащив пуговицу, активировала переход. Все погрузилось во тьму, и я уже парила в небытие. Только сейчас поняла, что произошло. Чета зоомагов, состоявших в таинственном сообществе древних, возрождала расу волколаков с помощью своего дара и древнейшей магии. Значит, это сообщество. Так вот откуда эти пуговицы. И вот о каком приглашении намекал Даниил. Ать за ногу! Вот почему прямо не сказать? Джо, выбрось эту пуговицу, это ловушка. Нет, надо нагнать тумана. Раздираемая гневом, опускалась во тьму, в которой, я это ощущала, были и другие существа. Отчаянно хотелось, чтобы это не были волколаки. Очень уж умно они смотрели, очень уж кровожадно облизывались. Бедные девушки. Не знаю, чем их заманивали зоомаги, но превращаясь в этих тварей, они переставали быть людьми. Но судя по тому, что некоторые старались сбежать, пытались вернуться к обычной жизни, скрывались, отдавая силу альбам, но одну за другой их находили и уничтожали. Но кто? Сглотнула. Наверняка такой же волколак, пущенный по следу. Не Лиза ли? Вокруг сгущалась тьма. Казалось, ко мне тянулись черные руки, звучало мое имя. Я ощущала, коснись я хоть одной из протянутых ладоней, и я вынырну отсюда. Но куда? Кто предлагал мне помощь? Вспомнила слова Даниила и неуверенно потянулась, коснулась кончиками пальцев, и тут же ощутила рывок такой силы, что нутро свернулось узлом, и очутилась в объятиях любимого мужчины. «Джо!» Поглаживая мои волосы, прошептал Даниил. «Как ты напугала меня, глупая девочка!» Дрожа, я прижалась к нему. Вот почему руки казались черными. Кожа на пострадавшей от магического воздействия древнейшей магии руке осталась темной, словно чешуйчатой. И, кажется, я догадалась, почему у последней жертвы отсутствовали руки. «Твоя рука?» — глухо спросила я. «Она теперь принадлежит той пропасти?» «Это не пропасть, Джо», — Даниил поцеловал меня в макушку, — «а источник. Но ты права. Часть меня принадлежит ему. Увы, это навеки. Я не ощущаю руку здесь, но она могущественна там. Поэтому я смог увести тебя от них. Но охота не завершена. Не иди туда, куда тебя так активно приглашают». «Сообщество древних», — проговорила я и внимательно посмотрела на мага. «Слышал о них». Он загадочно улыбнулся и, склонившись, мягко прижался губами. Поцелуй становился все настойчивее, а мои слабые попытки не раствориться в сладких волнах нежной страсти растекались сладкой лужицей. Я обняла своего ненавистного, желанного мужчину, прижалась всем телом и пропала для этого мира. Ничего уже не существовало. Ни волколаков, ни древних сообщников, ни преступлений, ни трупов. Лишь черные, как сама тьма, глаза Даниила и его нежные губы. «Спасибо, Джо, за звонок», — пробурчал Клим. Он ворвался к нам на рассвете, когда я с трудом разлепила глаза, и, потребовав отчет, развалился на диванчике, словно это было небольшое кресло. Денис снова вылил весь огонь, но не волнуйся, его не отстранят. Во-первых, пострадали лишь волколаки. Я до сих пор не могу поверить, что зоомаги способны на такое. А во-вторых, зевнула я. Что? Нахмурился следователь. Ах да, во-вторых, он был в отпуске. Мало ли чем занимается костромаг в свободное от службы время. Да, он слегка переборщил с шашлыками. Я невольно содрогнулась. «Как вы можете? Они же были людьми!» «Были, Джо», — обрубил Клим. «Волкалаки крайне опасны и непредсказуемы, поэтому по старому закону подлежат незамедлительному уничтожению при первом же подозрении». «Удобно избавляться от неугодных», — пробормотала я и громче добавила. «Так как Денис?» «На больничном», — хмыкнул Клим. «Можешь проведать своего жениха». «Честное слово», — проворчала я и передала Климу отчет, который мы с Фёклой писали до трех ночи. «Здесь все, и смета тоже». «Какая смета?» — удивился Клим. «Вы угробили служебную машину. Ничего не получится». «Мы угробили», — взвилась я. «Это волколак пыталась нас остановить и едва не угробила нас с Денисом». «Вы в порядке, а о машине этого не скажешь», — сухо отозвался Клим и, сунув папку под мышку, поднялся. «Мне пора. Еще Георгия допрашивать. Волк на его кухне был совершенно обычным, поэтому парень, скорее всего, отделается легким испугом. А вот его родители...» «Стоп!» – остолбенела я. «И вас не удивляет, что зоомаг жил в одном доме с волколаком, который убил Розу?» «Та тоже была оборотнем», – ответил Клим и поспешно отвернулся. «То есть на вас снова надавили?» Понимающе хмыкнула я. «Родителей не отмазать, так хоть сыночка обелить. А если он опять за дело примется, что будете с волколаками-оборотнями делать?» Следователь молча покинул дом. Я проворчала. «Ать за ногу! Безумие какое-то!» Раздался звонок. Я вытащила из кармана новенький сотовый, который пришлось купить вместо разбитого в аварии. Прижала к уху. «Да». «Денис, ты же на больничном». «Уже лечу». «Да, лечу. Я получила разрешение». Схватила метлу и выскочила из дома. Полицейский, лежа в лазарете поселка, порасспрашивал Альбу и смекнул, что в Роженге происходит нечто темное. В поселок приезжали слабенькие луномаги, и хоть работы здесь для них совершенно не было, девушек становилось все больше. Они часто приходили в лазарет, то с одной незначительной болячкой, то с другой. На вопрос, где же они жили, Альба назвала дом зоомагов, и Денис, махнув рукой на недомогание, бросился мне на помощь. Благо таксист все же оказался человеком. Единственный мужчина, которого чета зоомагов обратила с помощью заклинаний древнейшей магии, не только навсегда остался волком, но и лишился луномагии. Именно он бесцельно бродил по окрестностям. Денис предположил, что и волк на столе Георгия был таким же невезучим парнем, и нам еще предстояло разобраться с юным экспериментатором, которого покрывает кто-то из администрации Максквера. Но это оказалось не единственная проблема. Прилетев в сожженное поместье зоомагов, я опустилась на небольшой полянке. Совсем недалеко отсюда мы и перевернулись. Денис молча указал на углубление, и я потеряла дар речи при виде трех волчат. Так вот почему Лиза бросилась из Максквера сразу, как поняла, что я заподозрила ее. Она не за магов хотела предупредить, а за потомство свое опасалась. И тот волк, отец... «Ать за ногу!» – простонала я. «Их же уничтожат!» «Поэтому я позвонил тебе, как только подтвердил свою догадку», – тихо проговорил Денис. Поправил повязку так, чтобы поврежденное плечо не ныло, и добавил. «Понимаю, что они опасны, но...» Я молча кивнула. В этом мы с Денисом были похожи. «Сделаем все, чтобы спасти детей». Но это были не просто дети, да и не просто волки. Чуть не плача, набрала знакомый номер. «Даниил, прошу, помоги». «Так и знал», — проворчал Денис, но возражать не стал. В любом случае, иного выхода у нас не было.